Познавательная статья на Народном славянском радио. Новолетие. Славяно-арийский Новый год. Автор Александр Новак. Статья подана в сокращении от редактированной даты по текущему состоянию на 2020 год. Читает Елена Андреева. Есть одна памятная дата в календаре наших славных предков – славяно-ариев, с которой связана Великая битва, положившая новую точку отсчета в их древнейшем календаре. 20 сентября 2020 года, в день осеннего равноденствия, просвещенная часть славяно-ариев или русов будет праздновать новолетие, а именно наступление 7529 лета от сотворения мира в звездном храме. Чтобы понять все величие этой даты, всю глубину ее прошлого, необходимо сначала понять для себя, что же несут в себе эти непонятные на первый взгляд слова «сотворение мира», да еще и в каком-то звездном храме. Да и вообще, откуда взялись такие большие числа в летоисчислении, особенно наших предков, которым официальная история предписывает немногим более 1000 лет от роду. В мире хорошо известен древний календарь китайцев, который насчитывает на данный момент 4718 год. Древний календарь евреев, которые 19-20 сентября 2020 года отпразднуют свой 5781 год. Всем известный григорианский календарь, который мы используем сейчас, приближается к отметке лишь в 2021 год. А также на слуху множество других календарей и громких дат, кроме одной и самой важной для нас с вами. Почему-то официальные историки и ученые молчат о славянском календаре. Также они молчат и об удивительно громкой дате, которая дала рождение новому летоисчислению наших предков, что имело место быть 7529 лет тому назад. Но откуда у русов вдруг взялось 7529 лет известного и разведанного прошлого? Откуда у древних славян, которые якобы жили в землянках, в лесу, на деревьях или на болотах, может взяться свой древний календарь, да еще который древнее всех древних календарей известных нам цивилизаций? А все не так и страшно, на первый взгляд, как кажется, если только захочешь узнать правду об истинном прошлом своих предков, а не о том, которое веками навязывают иностранные историки и учителя, поработившие сознание нашего народа своими фальшивыми теориями и на 100% извращенными фактами о жизни наших славных предков. Но разобраться в этом попытаюсь вам помочь, в частности в том, что касается праздника новолетия. Прошу не путать его с Новым годом, к которому мы все так сильно привыкли. Так что же такое новолетие? Само слово «новолетие» несет в себе довольно-таки простой смысл и состоит из таких слов, как «новый» и «лето», которые, объединившись в одно слово, стали звучать как «новолетие». И при этом новое слово стало обозначать наступление нового лета. Примечание автора. Прошу не путать с временем года, когда жарко зреет урожай. Лето в понимании года, как нам сейчас привычнее называть, и писалось по-другому. Рассмотрим, что же такое лето в понимании наших предков. Календарь у наших предков появился с самого начала их появления на нашей земле. Кстати, имя которой Мидгард, что обозначает «срединную землю». И само слово «календарь» несет в себе ответы на его происхождение и связано с именем Бога, который подарил нашим предкам календарь. А звали его Бог Коляда. Вот и получается, что дар Коляды или Коляды-дар стал называться календарем. Все очень просто, когда понимаешь русский язык. Также существует и другое название календаря – «круголет числа Бога», что по сути своей обозначает принцип устройства календаря, а именно слово «круголет» обозначает «круг лет», то есть указывает на то, что лета наши предки считали кругами. Но об этом чуть позже. В процессе расселения наших предков по материку многие народы утратили связь со своей материнской империей. Они стали называться по-разному, но все они использовали один и тот же календарь – Коляды-дар, один и тот же язык – русский, одни и те же буквы, руны. Впоследствии, в кавычках, ученые, чтобы хоть как-то оправдать вымышленное прошлое всех европейских народов, насочиняли им свои мифы и легенды, написали им свою историю, но все они были схожи, как две капли воды в сути своей, и брали начало у истоков культуры наших предков. Так появились такие понятия, как скандинавский или кельтский календарий, которые для просвещенных людей должны значить только это и ничего другого. Что скандинавы, что кельты – это славяно-арийские племена, которые в поисках пастбищ осваивали новые земли и переселялись с востока на запад материка, таким образом заселили всю Евразию. Стоит заметить, что год у наших предков был поделен на 9 месяцев по 40 дней в каждом. Первый месяц обозначался одной руной, а остальные 8 месяцев обозначались соединением двух рун, причем вторая руна указывала на часть цикла вращения нашей Земли вокруг нашего Ярилы Солнца, и назывался он «лето». От слова «лето» в русском языке сохранились такие понятия «летопись», «летописец», «летоисчисление». А еще мы говорим «сколько вам лет», а не «годов». Новолетие – это точка отчета, памятная дата в событиях прошлого наших славных предков, которая настолько сильна в их памяти, что они в честь ее начинали отсчитывать новую эпоху своей жизни, при этом не забывая все старые точки отчета тоже. Память о них хранится тысячелетиями и до наших дней. Сохранились эти памятные даты, которые воистину разворачивают перед нами всю правду о событии прошлого, да еще так, что даже если захочешь ее вытравить или исказить, то ничего не получится. Последняя точка отсчета для наших предков или новолетием стала дата, которая возникла 7529 лет тому назад от события, которое было настолько памятным для них, что они ввели в его честь новый календарь и начали новое летоисчисление. Что же произошло в те далекие времена? Сотворением мира в древние времена называли заключение мирного договора между воюющими народами. Таким образом, у нас появилась новая система отсчета. Этот самый мирный договор между великой расой славяно-ариями и великим драконом, примечание автора древним китайцами или аримами, как их тогда называли, был заключен в день осеннего равноденствия, или в первый день первого месяца лета 5500-го от Великой Стужи, великого похолодания ледникового периода. И снова нам встречается интересная дата. Если кто не проникся, напомню еще раз, на что стоит обратить внимание. Итак, перемирие славяно-ариев с китайцами было заключено в первый день осеннего равноденствия или в первый день первого месяца 5500-го лета от Великой Стужи. Чтобы понять всю суть этого события, нужно вернуться к рассмотрению календаря наших предков, а именно до арийского круголета числа Бога, который дает нам достоверные знания о том, какие же месяцы были у наших предков. С того великого события и начался новый отчет лет у наших предков. В память о том событии нашими предками была написана Азвеста, или Первая Весть. Авеста, являющаяся примером древних славянских книг, писавшихся как на пергаменте, так и на золоте, была уничтожена по приказу Александра Македонского, которого наши предки называли «темным воином». Он хоть и был славянином по происхождению, но находился под духовным влиянием иудея Аристотеля. Позднее миру стало известно дольше всех сохранившаяся искаженная версия Авесты «Зент-Веста», которую исказил Заратустра, добавив в свои комментарии и исправления. Уничтожение этих древних индийских вед и было основной целью похода Александра Македонского в Индию, после которого его вскоре уничтожили проводники темных сил на земле, как выполнившего свою миссию. Таким образом, первый день первого месяца лета 5501 от Великой Стужи одновременно стал и первым днем первого месяца лета первого от сотворения мира. А так как мирный договор был подписан в лето, носящее название Звездного храма на круголетие числа Бога, то и название нового летоисчисления стало от сотворения мира в Звездном храме. Закончить тему с новолетием хотелось бы словами «Волхва Севера». Если человек узнал бы правду о своем прошлом, он был бы человеком гордым за себя и своих предков и никогда бы не надел рабский ошейник. Без правды же из свободных и сильных люди становились рабами Божьими и уже не пытались вспомнить, кто они есть на самом деле. Надеюсь, мы донесли до вас правду о Навалите, что дало вам множество зацепок для дальнейших самостоятельных и углубленных исследований этой и других тем. Также мы надеемся, что заставили прочувствовать гордость за своих славных предков, славяно-ариев, которые через тысячелетия сохранили для нас свою мудрость, свои знания, свое летоисчисление. Будем же достойными их продолжателями. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.